Арджуна, когда убили Абхиманью, он сказал: если я до заката солнца не убью этого... Как его звали-то? Джайадратху. Джайадратху. То я сам войду в погребальный костер, то есть проповешу совершу. Даю слово чести, сказал он. И он при Кришне это сказал. И Кришна на него посмотрел. Ну давай. Ух, я вообще тобой поражен, восхищен. И он стал говорить Кришне: Арджуна, Арджунище, чистейший. Какой честь. Даю слово чести. Такой. И он начал там сабелькой махать. Но кауравы, они, так сказать, тоже эти, они там защитили Джайадратху. И солнце сяло. И Арджуна в костер. И они таким образом, так сказать, лишь... Они были так счастливы, что Арджуна, все. Они уже победили. Если там нет Арджуна, они победили уже. Они считали, что Арджуна там, Юдхиштхира, Арджуна. Арджуна самый, так сказать, они понимали, у них было такое ощущение, что Арджуна именно. Они не на Юдхиштхире сконцентрировались, так, на Арджуне. Они прямо считали его самым важным звеном в этом во всем. Арджуна. Почему, как вы думаете? Кто самым великим воином был? Юдхиштхира? Бхима? Накула? Сахадева? Кто был самым великим воином на планете? Кто лук Гандива получил? А? Арджуна. Самый великий воин. То есть, все, он Махарадха, он... Все в нем было сконцентрировано. Это как большой палец, его раз и все, и этим что ты там сожмешь этими? Четырьмя. Что ты сожмешь этими четырьмя, даже если указательный палец, царский палец, говорится. Царь Юдхиштхира, указательный палец был, он указывал. Но Арджуна, он был большой палец. И если большого пальца нету, как лучник, вот эта история с лучником, то все, ты уже не лучник. Лук Гандива. Милость. Попробуйте вот что-то сжимать этими четырьмя пальцами без большого. Ты уже не великий воин. И он сказал: слово чести. Он сказал: это мое честь. Честь, чья была честь затронута? Честь души? Честь воина. Воин был. Нарады говорит: ух, как сильна кровь к шатри, он не может простить ни малейшего оскорбления. Ух, какой, вот ложняк. Ну, чтобы так это благородно выглядело, чтобы так сказать, ух, какая личность. Ух, сколько ложного эго, ну как можно его направить правильно, что это ложное эго все сметет на своем пути, если в нужное русло его направить. Такая гуна страсти. И Арджуна не исполнил. И он должен был, и для него войти в костер, он, так сказать, поостыл, пока сражался, он поостыл. И солнце сяло. И он, теперь уже для него было словом чести не убить Джайадратху, а что? Смотри, уже другое слово чести появилось. А только одно слово было чести. Если я не убью Джайадратху, войду в костер. Это все вроде как-то одним словом чести было. Но когда он не убил, уже это другая половина чести осталась. Смотри как, одно перелилось в другое, и он уже было словом чести войти в костер, и уже он так сказать, сильно кровь в шатре уже не играла, уже что-то другое играло, уже не гнев, а разум, уже так сказать, мозги подключились, разум, и все-таки это было уже все равно, и он так, и они все стояли там, все они там стояли кауравами. Прими наше благословение, Артур, выходи. А и уже, так сказать, черту риска переходили, если Арджуна сгорал там. И они его махали. Говорит, давай. И Джайадратху, он смотрел. Он боялся Арджуна, Джайадратху боялся, он думал. И они понимали, что если они его не защитят все вместе, то он убьет его. А так Арджуна был велик. Но он бы убил его? Как вы думаете? Убил бы? А я думаю, убил бы элементарно. Убил бы, конечно, убил бы Арджуна, просто Арджуна начал руководствоваться своей вот этой ложной природой, материальной природой. Честью, там, бесчесть, бесчестие, слава, почести. Юдхиштхира это все. Это хорошие качества, слава, это все, это прославленность. Они стали пользоваться этими материальными качествами. И Кришна, Кришна там слеет и стоял, и они стоят все, и там эти пришли все гопи, и они стоят, смотрят. И Арджуна. И он так думает, ну когда же Кришна-то вмешается, когда у нас проблемы, мы же тогда, да, когда делов наделаем потом, ну когда же Кришна-то? И Кришна, Говорит, все, отцу на благословляю. А как? Это я в костер хожу. И я сейчас уеду. Давай. Это, ну, давай. И он так идет медленно, время тянется. И он так поворачивается. И на Кришну смотрит. Кришна. Пока. Давай. Будь мужиком. Ты же честный мужик. Честь твоя. Да. И Арджуна уже не раз этой чести серил. Арджуна выше был этого всего. И он что-то чувствовал, что что-то не то сделал. Арджуна такая великая душа, что он чувствовал, что что-то не то сделал. Налепил что-то не то. И он так... И уже он шагать стал, и уже у него волдыри появились на ноге. В огонь пошел. И Кришна сказал, Партхи. И он такой радостный, он такой радостный. А он говорит, ты лук забыл. Воину не подобает без оружия. Такой, чей ты же воин же? Какой ты предан, ты воин. На. Лук Гандива-то твой, Гандива. И он с этим луком. И почему Кришна за него заступился? Как вы думаете? Что вы думаете, Арджуна пёкся сейчас, что он... А чем, как вы думаете, Арджуна пёкся? Почему Кришна опять его защитил? Потому что Арджуна понял свою... Ну, ошибку, может быть, он и понял, но это вот что, мы тоже ошибки понимаем, все равно проблемы приходят. Потому что Арджуна был преданный, он думал, что... Арджуна больше всех испугался. Что, как вы думаете? А? Да, он думал, если я сейчас сожгусь, да, то я же с Кришной больше... Последний раз я вижу Кришну, он подумал. Арджуна так стал думать. Вот, блин, я там наделал делов, он подумал, Арджуна. Я же теперь Кришну не смогу видеть, если сейчас дернусь. И он подумал. И Кришна, он знает, что Арджуна всегда к нему придет. И он ждал, когда еще раз Арджуна это подтвердит для себя, что ни в коем случае нельзя без указаний Кришны что-то там заявлять, выступать, что-то там орать. И он ждал, когда он опять это проявит. И Арджуна, естественно, проявил это. Он подумал, из-за своей болтовни я сейчас Кришну теряю. Из-за своей болтовни я сейчас теряю Кришну. И он так сокрушаться стал об этом. И Кришна сказал, подожди, Арджуна. И он взял флейту. И заиграл. И Арджуна... И туча расселись, оказалось, там еще очень много времени. И они все... И все, у Арджуны уже не было сомнений, как надо себя вести. И он начал стрелять. Сказал, стреляй! И он, не глядя, он... Ну, теперь ты понимаешь, что такое честь, правдивость. Нет правды выше меня, он говорит, я являюсь абсолютной истиной. Просто ты делаешь так, как это и есть высшая правдивость. Это высшая честь. Когда ты действуешь просто для удовлетворения Кришны. И Кришна может мгновенно менять свои планы. Мы не должны думать, что мы раз пообещали. Мы уже должны вне этого быть. Если Кришна говорит, ну-ка поговорить направо. Нет, налево. Да ты же сам говорил направо. Мы не можем так говорить. Он может нас проверять, как мы будем действовать. Ну-ка, женись на ней. Только женился. А сегодня оставь. Ты что, я только к ней привязался? Да? А мне чихать. Не хочешь? Ладно, я пошел. Он может это делать? Он проверяет нас. Может это делать? Он может дать? Нет. Да, поиграл. Давай сюда. Может так. Видел? Видел. На. Что угодно может быть. Поэтому гопи говорят, даже если ты перед нами не явишься, даже если ты разобьешь наше сердце, все равно ты остаешься. А, то есть они готовы. Он поэтому их обманывает там, знаете, да? Он обманывает. Ну приходите, приходите. А сам-то он пришел, но он в кустах сидит, да, они там ждут его стоят, и он дырочку смотрит. Он хочет видеть, как они переживают, как они его любят, и он смотрит. И они там. Потом, а, негодяй, начинает делать всякое разное. И вот там хохочет, сидит в кустах, хохочет вообще. Потом утром их встречать, ночью, они такие заспанные все. Он говорит, что такое? Они с ним не разговаривают. Он говорит, что-то я вчера был, там вас не было. Я такой, вот, и он так вообще, ему смешно. И он потом говорит, я видел такой сон, вы что-то ходили, меня ругали. Где это такое? Да, ты такие слова, вот вам во сне, ты про меня такие слова говорила. И он раз, красная. А потом просят, ну так его ж там не было. Что врешь-то? И начинает они там. И вот так он все смеется, как они отмазываются. И вот так и хочет. И он видит, как они его любят. Он говорит, ну сегодня точно приду.